Глава 5. Вики. Реджи громко рассмеялся. «Иначе зачем сюда ехать посреди зимы? Даже летом туристы приезжают только ради книг. Сам я читаю только газеты да автомобильные журналы. Но моя Рози без ума от книг. Она даже основала книжный клуб и возглавила комитет фестиваля. Как будто ей мало работы на посту мэра. Но меня все устраивает. Так она хотя бы не предъявляет мне, если я задерживаюсь в мастерской». «Вы автомеханик?» Вики не очень понимала, о чем именно говорит Реджи, но была рада, что он явно не экстрасенс. «Да, у меня небольшой автосервис». «А почему вы ездите на катафалке?» Он усмехнулся. «Хотел провести тест-драйв этой красотки, а тут как раз туман. Лучше не придумаешь». «Моя Рози сказала, что выгонит меня, если попадусь ей на глаза». Она полагает, что катафалк не та машина, на которой можно ездить просто так. Думает, это плохая примета. Вики не считала себя особо суеверной, но опасения Рози понимала. «Вся изворчалась, когда я ее купил. Но я не мог уступить. Сделка была выгодная. Она уже изрядно проржавела, и двигатель время от времени барахлит, но внутри все еще в идеальном состоянии». Он с нежностью погладил руль. «Когда я отремонтирую Салли, она станет настоящим бриллиантом». О, Реджи не только назвал машину красоткой, но и дал ей имя. Вики подумала, не лучше ли было остаться в BMW, заблокировать дверцы и подождать, пока не объявится этот Хью. Тем временем они добрались до вершины холма. Перед ними из бело-серого тумана выросли стены. Сперва Вики подумала, что это руины. Она проезжала мимо нескольких по дороге сюда. Но когда они приблизились, увидела, что это огромное здание в форме коробки. «Это отель?» — спросила Вики. Ее уверенность в том, что она успеет на запланированный рейс в Мюнхен сегодня вечером, постепенно угасала. К счастью, она еще не забронировала билет. «Нет, это поместье Суинтон. Там больше никто не живет». Ей показалось, что в голосе Реджи прозвучало сожаление. Катафалк спустился с другой стороны холма и менее чем через 5 минут свернул на дорогу, где стоял большой коричневый металлический указатель с белой надписью «Книжный город Шотландии. 1 миля». «Книжный город Шотландии?» — спросила Вики у Реджи. «А вы разве не знали?» — удивился он. «Наш городок, по правде говоря, деревня, но, тем не менее, знаменит на всю страну». Он с гордостью рассказал ей, что все началось несколько десятилетий назад, когда у своенравного англичанина по имени Эдвард Фокс возникла идея открыть магазин по продаже антикварных книг, которые он скупал по всей Шотландии. По большей части это было дешевое барахло, но Фоксу попадались и настоящие раритеты. Моя мама считает, что у Фокса был настоящий нюх. Очевидно, это и в самом деле так, потому что вскоре он открыл второй магазин. А когда в 1998 году британское правительство объявило конкурс названия национального книжного города, благодаря Фоксу Суинтон-он-Си его выиграл. И это несмотря на то, что наш милый Суинтон по размерам никак не тянет на город. Нам определенно повезло. Реджи направил катафалк за очередной поворот, и среди серого тумана показались первые дома. «Наш городок пережил непростые времена. Когда-то, благодаря порту, он был настоящим центром торговли. Но из-за железнодорожной ветки и новых дорог в какой-то момент порт стал ненужным. Затем, в конце 80-х, пришлось закрыть молочный завод и винокурню, и многие люди внезапно остались без работы». Он произнес это с такой печалью, словно лично был виноват в безработице. «Но после того, как мы выиграли конкурс, потянулись туристы, а вместе с ними появились и рабочие места. По крайней мере, несколько. Теперь у нас 11 книжных магазинов, а моя Рози организовала крупный фестиваль, который проходит 2 раза в год, весной и осенью. В прошлом году там была даже знаменитая актриса Джоанна... Ой, из головы вылетела. Спросите меня о марке машины, и я тут же отвечу, но в плане имен я безнадежен. 11 книжных магазинов. Неожиданно много для деревни. Но, по крайней мере, можно было предположить, что среди них есть и магазин отца Финли. Вики выглянула в окно. Вдоль улицы выстроились старые каменные дома небесно-голубого, ванильно-желтого, персикового и фисташкового цветов. Судя по вывескам, здесь находились ресторан быстрого питания, парикмахерская, а также два антикварных книжных магазина. Книжный магазин «Олд Бэнк» и «Книги Барни». «Вам знаком человек, у которого есть книжный магазин и сын по имени Финли?» «Конечно!» — Реджи рассмеялся. «Мы сейчас на Мейн-роуд. Других развлечений в Суинтоне нет. Здесь все всех знают. Значит, хотите навестить красавчика Грэма?» «Красавчик Грэм». В сознании Вики возник образ стройного загорелого плейбоя, из-под распахнутой белой рубашки которого выбивались темные волосы, а на груди висела золотая цепочка. Не его лично, а его книжный магазин. Я слышала, у него есть очень редкие книги». Какую же чушь она несла. Но Реджи лишь пожал плечами. «Думаю, не больше, чем у других. Но читающий лис притягивает туристов своей историей. Это первый книжный магазин, который открыл Фокс. Грэм женился на его дочери, Патриции. Она умерла несколько лет назад от рака. С тех пор Грэм управляет магазином, а женщины порхают вокруг лисьей норы, как вороны вокруг пугала. Не то чтобы я подумал, что такая леди, как вы, тоже хочет...» Он покраснел. «Забудьте о том, что я сказал. С Грэмом все в порядке. Наш сын у него работает. Он книжный червь, как и его мама, и очень хотел стать книготорговцем». «Не волнуйтесь, у меня отвратительная память. Ой!» Реджи так резко крутанул руль, сворачивая на боковую улицу, что четки, висевшие на зеркале заднего вида, бешено закачались из стороны в сторону, а Вики, несмотря на ремень безопасности, больно ударилась о дверь. Она потерла плечо. «Простите, перед нами в машине была Рози». «Рози. Его жена, должно быть, очень страшная женщина, настоящая дракониха. Она наверняка на голову выше Реджи, а плечи у нее широкие, как у борца». Катафалк Реджи пересек деревню по таким узким улочкам, что Вики удивилась, как он вообще смог там проехать, и остановился перед невысоким зданием из красного кирпича, к которому примыкала каменная церковь с широким кладбищем. «Хью живет в этом кирпичном доме?» На самом деле здание не очень-то походило на жилой дом. «Нет, это моя мастерская. Я просто хочу побыстрее загнать Салли, пока Рози меня в ней не увидела. Но я сейчас же позвоню Хью и скажу ему, чтобы он приехал и забрал вас». Реджи вышел из машины и открыл гараж, который представлял собой весьма просторное помещение. Затем он загнал катафалк. Наконец Реджи достал мобильный телефон. «Привет, Хью, старина. Есть время вытащить из кювета машину одной прекрасной леди. Она в миле от поместья Суинтон». Судя по обеспокоенному выражению лица Реджи, ответ Хью не сулил Вики ничего хорошего. «У тещи Хью сегодня день рождения. Дороти стукнуло 97. Они собираются пообедать в Крафте, но он обещал вытащить машину до послеобеденного чая. Дадите ваш номер телефона, я отправлю его Хью, и он позвонит вам, когда закончит». Вики подавила стон. Теперь она точно не вернется в Мюнхен сегодня вечером. А в ее чемоданчике было всего несколько косметических средств, зубная щетка и чистое нижнее белье. «Есть ли в Суинтон-он-Си другой эвакуатор?» Реджи покачал головой. «Хью не терпит конкуренции. Вот почему у него единственная заправочная станция на много миль вокруг». Этот Хью вызывал у Вики все больше подозрений. Но пока она возлагала на него надежды вытащить машину из кювета, ей было все равно, что он похож на шотландскую версию крестного отца. Она вздохнула. «Посоветуете хорошую гостиницу?» «Да, Крафт. Но она, к сожалению, переполнена. Все родственники приехали на день рождения Дороти. Им кажется, что их не так уж и много, но так они думают с тех пор, как Дороти исполнилось 90. Но есть же и другие места, где можно остановиться». — спросила Вики, все больше раздражаясь. «Не в сезон? Зимой здесь все закрыто, но я спрошу маму, сможет ли она сдать вам комнату. На старости лет она превратила Хиллкрест Хаус в пансион и всегда рада гостям». Дверь гаража распахнулась, и внутрь вошла миниатюрная особа с рыжей копной волос и широкими бедрами, обтянутыми твидовой юбкой до колен. «Реджинальд Макдональд, я тебя видела!» У Рози не было широких плеч борца, но ей удавалось запугивать собеседника идеально прямой осанкой и властно выпеченным подбородком. «Ты что, хочешь навеки вечные сделать меня посмешищем?» В своих удобных туфлях на низком каблуке она топала к Реджи, который втянул голову в плечи, словно черепаха. Вики тоже невольно сделала шаг назад. Может быть, Хью все-таки удастся улизнуть с праздничного обеда тещи пораньше, чтобы она успела на последний самолет. Чем скорее она покинет эту деревню, тем лучше. По-видимому, здесь живут одни сумасшедшие. Ожидая звонка Хью, она заглянет в магазин красавчика Грэма и сделает ему такое предложение, что он точно не устоит. Может, и хорошо, что она не явилась в Суинтон в джинсах, вощёной куртке и походных ботинках.